Полет с героем. Петербург создан для прогулки. Он как парк, он как зал. Зал и парк, но погода. Болото, миазмы, лихорадка, инфлюенса, насморк. Постоянный упрек Петру. И мы вступаем в нашу эпоху уже гриппа. Чихаем. Гулять есть где, но некому. Не погуляешь. Климат Санкт-Петербурга, несмотря на главный свой характер, непостоянство, должен быть отнесен к последовательным. Весна начинается довольно поздно. В начале мая нередко случается видеть падающий снег. В 1834 году снег шел 18 мая. Лето весьма кратковременно. Хорошего, теплого времени редко бывает более 6 недель. Прочие, так называемые летние дни, во всем уподобляются дням поздней осени. Осень нередко весьма продолжительная. Есть самое неприятное в Петербурге время, коего главные принадлежности — туман, дождь, ветер, а иногда снег — скоро исчезающий при температуре между -2 и -6 реамюр. Чрезвычайная краткость дней дает повод сказать, что в течение октября, ноября и декабря Петербург покрыт мраком, особенно для жителей высшего класса, которые, просыпаясь поздно, едва успевают узреть дневной свет, скрывающийся в ноябре и декабре около 3 часов пополудни. Статистические сведения о Санкт-Петербурге 1836 изданы при Министерстве внутренних дел. 1836 год. Еще Пушкин. Между тем, настоящий Петербург, Ленинград, можно увидеть лишь при ясной погоде. Будто первый проект в голове Петра был под голубым куполом. 2 раза в год даруется эта погода, в белые ночи и в бабье лето. Что такое 2 безоблачные недели для ленинградца? По-видимому, то же, что для петербуржца в 1836-м. Конечно, хорош бывает для урожденного и мельчайший рассеянный дождичек, или скорее моросящий туман, когда тепло и безветренно, осенью еще ранней, когда ваш плащ покрывается таким воздушным серебром, будто вы на дне, будто вы водоросль, будто вы даже рыбка, лениво и бесшумно перебирающая плавниками. Бесполезны очки, которые надо все время протирать, и когда вы их спрячете за ненадобностью в карман, обнаружите, что ничего не изменилось. Все вокруг и так было близоруко, и даль, и близь, и лица, и черты, и очертания. Но и такие дни на любителя еще реже, чем белая ночь или золотая осень. Остальное — все. Ноябрь. Это бррр осенних месяцев кажется корневым. Описание ленинградской погоды грозит сюжетом, навязывает своей неизбежностью и постоянством события, намекает на дальнейшую толщину романа, уже дома, уже сняв намокший плащ и потирая руки. Но и в ноябре бывает один день. Да, я уже пытался однажды описать то чистое окно, тот ледяной небесный взор, что смотрит в упор и не мигая на вышедший на улице народ. И казалось, что эта ясность недаром, что она чуть ли не вынуждена специальными самолетами, что за нее придется поплатиться, когда она сомкнется двойным ненастьем, вернувшимся на пути своя. И действительно, утро следующего дня более чем подтверждало такие предчувствия. Оно размывалось над вымершим городом и аморфно оплывало тяжкими языками старых петербургских домов, словно дома. Эти были написаны разбавленными чернилами, бледнеющими по мере рассвета. И пока утро дописывало это письмо, адресованное когда-то Петром назло надменному соседу, а теперь никому уже не адресованное и никого ни в чем не упрекающее, ничего не просящее, на город упал ветер. Он упал так плоско и сверху, словно скатившись по некой плавной небесной кривизне, разогнувшись необыкновенно и легко и пришедшись к земле в касание. Он упал, как тот самый самолет, налетавшись, словно самолет тот разросся, разбух. Вчера, летая, пожрал всех птиц, впитал в себя все прочие эскадрильи и, ожирев металлом и цветом неба, рухнул на землю, еще пытаясь спланировать и сесть, рухнул в касание. На город спланировал плоский ветер цвета самолета. Детское слово «гастелло» — имя ветра.

по которому метался, свиваясь в сухие злые смерчики, ветер. Ему было здесь просторно, ничто не ограничивало его и не направляло. В каком-то смысле ему было некуда дуть, и он дул всюду. Снег уже начинал прикрывать эту пустыню, шорохом прокатывался по остывшим лужицам асфальта. Раскачивались туда-сюда тусклые пятна света под редкими, расставленными по непонятной системе фонарями. Людей не было, машин не было, улицы не было, дороги не было. Он брел в этом неудавшемся пространстве то ли города, то ли романа, вываливаясь в дыры света и снова пропадая. И все-таки на погоде легче. Героя продуло и протрепало на мосту, промыло и простудило, и, заходясь крупной дрожью, чувствовал он свое пальто великоватым, болтающимся, и это было почти приятное чувство. Он чувствовал, как его утреннее, бесформенно бритое отражение обращается под хлыстом дождя и ветра в лицо. Увеличивались глаза, тонко прилипали щеки, он настрадался. Не будем воспроизводить всех его плутаний, это Одиссея. Проследим за ветром, за его полетом, ибо и герой уже именно летел, подхваченный ветром и наводнением, на раковистом, гладко-стеклянном буруне. Цвета минерала обсидиана, ибо Невская волна — это уже не жидкое тело. Нева выходила из берегов. Она уже затопила романтические ступени, на которых сиживают в белые ночи, обнимая девушку за свой пиджак. Нева мерно и уверенно билась о парапет, и хлынуть через край ее удерживало, казалось, лишь известное из школьной физики поверхностное натяжение жидкости. Она вздулась противоестественным пузырем, как линза. Этот бугор Невы почти уже соприкасался с висящим страшным брюхом неба, и слиться им мешала лишь ледяная чувственность воображения. Герою хотелось бы быть пониже ростом, чтобы не чиркнуть невзначай головой по этому набрякшему пологу, к которому стоило лишь прикоснуться. Мы видим этого победителя трудностей на знаменитом мосту. Мост положен на подушку Невы. Город вымер. Транспорт не ходит, фонари не горят. Он на мосту один, на самой его горбушке, на полпути. В середине контраста земля-небо, герой-автор, левый-правый берега. Ему нужен тот берег. У него на это столько же шансов, сколько у мухи, попавшей в клейстер. Именно что-то такой же вязкости и однородности представляет собой погода на мосту. Петровское варево. Он несет стекло, три больших листа, ему едва хватает рук. Его крутят под этими чудовищными острыми парусами. На шее у него на веревочке пакет с замазкой, что придает ему окончательный вид самоубийцы. Но мужество человека безгранично, как отчаяние, и равно ему. Оно равно и этой погоде, этому ветру, и за пределами этого равенства ничего нет. Он не может сдвинуться с места. Его крутят, он не чует рук, они приросли к стеклу. Их можно оторвать только от него самого, но не от стекла. Стекла чуть попискивают в небольшом, но тесном и мокром трении. По стеклу текут крупные капли. Мы видим героя сквозь это стекло. И словно даже слышим закадровую дивную и нечеловеческую музыку. Последнее. Прекрасное его лицо. Никого нет в этом мире, кроме застекленного прозрачного героя. Только совсем на краю Невской линзы шарит прожектор и гудит сирена. Три отчаянных черных буксирчика суетятся вокруг легендарного, льдистого в серебре непогоды и свете прожекторов крейсера. Словно бы он поплыл, глухо и ватно, выпалила пушка. Не на корабле, Петропавловская крепость. И этот ветер, кружащий, как Нестеров над городом, и этот катящийся по дворцовой площади раскидайчик, и стремительно вздыбившая синева, остановленная ветром, как чугунный конь, фальконетом, и мой развивающийся на ветру герой, мой стяг, все это, что это, ума не приложу, там где-то, на самом дне моего испуганного детского сознания. Все-таки Глиер. Смена исторических эпох на самом деле значительно круче смены эпох геологических, поражающей умозрение своей непоправимостью. Разница в том, что история происходит на наших глазах.

на набережной, подчеркнуто вдыхающим Невский нефтяной воздух. Он облокотился на парапет и следит за своим окурком, поглощаемым маленьким водоворотиком. Ему кажется, что ему хорошо, что он, наконец, вырвался. Он смотрит грязную воду в радужные завитки и всякий небольшой мусор, который ему уничижительно кажется подходящим для его взгляда. Он долго не поднимает глаз на столь любезный ему, вытершийся и пыльный, с торчащими проволочками поломавшихся тускло-золотых ниток гобелен, что кажется подвешенным на том берегу для просушки. И пока на том берегу проветривается золото петербургского пейзажа, пока мы отплываем от героя, как на речном трамвайчике, и герой начинает плавно качаться у нас перед глазами на фоне выцветшего золота с силуэтом медного всадника, будто он, как Евгений, станцует нам сейчас свое ПДД, пластически выражающее тоску по возлюбленной Параше. Вот что он думает за автора, пока мы отплываем и не вздернули еще наверх его заплечный фон. Балетный задник, он чувствует, это чувство и есть мысль, что он вернулся. Только откуда и куда? Это и мне хочется догадаться. Но убежденность, что в этой вот точке жизни я уже был, уже стоял и тогда. Где же я прошлялся долгие годы, описав эту мертвую петлю опыта, захватив этим длинным и тяжелым неводом, которым, казалось, можно выловить океан, лишь очень много пустой воды? Помнится, хотел я однажды установить точку, с которой все началось, в которой все прервалось. Думал, такое соображение, и не находил. Вот он и стоит в этой точке, покачивается, уменьшаясь на фоне, а мы на своем трамвайчике качаемся в его глазах. Я вышел на том берегу при другой погоде. Спустился у сфинксов к Неве. Было странно тихо, плыла Нева, а по небу неслись, как именно в сером Ленинграде бывает, цветные острые облака. Неслось над, неслось под, а я замер между сфинксами в безветре и тишине. Какое-то прощальное чувство, как в детстве, когда не знаешь, какой из поездов тронулся твой или напротив, или, может, Васильевский остров оторвался и уплыл. Раз уж сфинксы в Петербурге, чему удивляться? Им это было одинаково, все равно». Тем же взглядом смотрят они, как в пустыню. И впрямь, не росли ли до них в пустыне леса? Не было ли под Петербургом болота? Странный город, как сон. Будто его уже нет. Декорация. Нет, это не напротив. Это мой поезд отходит.